Глава 20. Ивантей поднял над головой пудовый колун и грохнул им по березовому бревну. Лицо юродивого расплылось в идиотской улыбке. Плюнув на ручище, красные как гусиные лапы, он вновь замахнулся. Нифонтов по случаю примирения с кунтунским батюшкой топил баню, и Ивантей старался вовсю. Со дня открытия в Кунтуне церкви Нифонтов был для батюшки непримиримым врагом. Как первый проповедник православной веры в глухом поселке, где больше половины населения составляли киржаки, отец Игнатий начал с обращения в стадо заблудших овец. Заранее предвкушая великие блага, которые он будет иметь от киржака-лавочника, поп прежде всего обратил свой взор на него. «Да не тут-то было!» Крепким орешком, не по зубам батюшке, оказался Маркел. Мало того, что сам Нифонтов не хотел креститься щепотью, он объединил вокруг себя богатеев-раскольников. Мельника Пантелея Клюева, начетчика Селиверста Черепанова, да Тришку Самохина, кунтунского сплетника, острого на язык как бритва. Эта троица, направляемая Маркелом, объявила святому отцу самую беспощадную войну. Каких только козней, порочащих православную церковь и самого батюшку, не строили староверы. Были тут и грязные припевки Тришки, и осквернение углов святого храма, и нашептывание православной пастве о греховных земных делах попа. Все сносил отец Игнатий в надежде заключить с киржаками почетный мир. Но стараниями Нифонтова и его приспешников грех батюшки с грудастой солдаткой Грунькой Трубиной, приходившей исповедоваться в церковь чуть ли не каждую ночь, стали достоянием всего села. Батюшка разъярился и написал жалобу на киржаков в священный синод. Кунтун понаехали казаки, спешно приехал пристав, прибыл даже сам благочинный. Завели суд-допрос. Пристав стал грозить киржакам каторгой. До смерти напугались Нифонтов и его единоверцы. Да спасибо мельнику Пантелею Абакумовичу, затащи-таки он благочинного к себе в избу. За рюмкой малиновой порешили дело прикрыть. 200 потребовал представитель священной власти, намекнув, что половиной надобно, мол, приставу рот закрыть. Поскребли Нифонтов и Пантелей Абакумович в затылках. Кроме них-то кто даст? И, скрипя сердце, раскрыли кшели. Свалили все на кунтунских баб. Молятся, где глупые по-старому, в церковь не идут. Хотя и принуждаемые мужьями ежечасно. Кунтунскому старости, не примкнувшему ни к Нифонтову, ни к отцу Игнатию, строго-настрого было предписано следить за исправностью веры сельчан и, в случае чего, немедленно доносить приставу. Однако киржачье по-прежнему в церковь не шло. Нифонтов, встречаясь на улице с отцом Игнатием, отворачивался, сплевывал на сторону и зло отирал рот. Вражда эта тянулась до тех пор, пока в Кунтуне не установилась советская власть. И пошло тут все наоборот. Землю у богатых в пользу бедняков и многосемейных поотрезали. На хозяйство накинули налог. И загалдело тут на сходках старичье. Громче всех был голос богатеев-киржаков, толковавших писания из священных книг. Не отставал от них и православный поп. Каких только анафем не посылал он на головы еретиков-сельсоветчиков. Службы в опустевшей холодной церкви Игнатий провел теперь только для десятка древних старух да нескольких стариков. Ходил со взлохмаченной бородой, опустив голову. Встречаясь с Нифонтовым, больше уж не кривлялся и не осенял себя крестом, как раньше, а смиренно шел мимо. Бывший лавочник, помня наказ Мартынова об установлении дружеской связи с попом, тоже не задирал нос. Последнюю встречу, сразу после крещения, отец Игнатий вежливо приподнял старую поповскую шапку, а Нифонтов поднял свою из лисиных лап. «Как поживаете, отче?» — натужно пробасил Маркел, пуская изо рта пар. «Уже бы надо, да некуда!» И сделал страдальческим лицо, батюшка поскреб в затылке. Так стояли они, заклятые враги. Один грузный, чернобородый, в дубленом полушубке и мягких рачонских унтах. Другой рыжий, худой, в побившейся рясе. И вели на морозе душевный, касающийся новой власти разговор. Бабка Аграфена, ковыляющая мимо, остановилась и, не веря себе, стала протирать глаза. Однако, убедившись, что перед ней действительно Нифонтов и отец Игнатий, истово закрестилась и поплелась дальше, шамкая что-то под нос о нынешних греховодных временах. «Эх! Эх! Эх!» Тонко вскрикивал при каждом ударе жаркого, как огонь березового веника, отец Игнатий, лежа на полке. Маркел Осипович, надев брезентовые рукавицы, хлестал его уже второй час и удивлялся крепости головы тщедушного попика. Маркел уже сменил третий веник. Тело у попа стало красным, а тот все ойкал да приговаривал: «Поддай, Маркелушка! Ай, поддай, любезный! Эх, благостно! Эх!» Сухой пар обжигал кожу, трещали от жары волосы, когда Нифонтов сдавал из ковша на раскаленную речную гальку. Хотя и не по-черному была срублена Нифонтовская баня, но киржачье, знающее в парном деле толк, при воспоминании о ней всегда умилялось. Была она просторная, с широкими полками, теплым предбанником, и в ней всегда витал мятный дух. Отец Игнатий выскочил, как ошалелый, в предбанник и, дымя худым телом, плюхнулся в просторную деревянную ванну, наполненную холодной водой. Ванна эта была гвоздем Нифонтовской бани, и Маркел Осипович по праву гордился ею. Охой, вскрикивая, батюшка бултыхался в ней. Не вылезая, испил из глиняного кувшина холодного кваску, потом встал и, прикрывая дремлющего на лавке Ивантея грешное место, шлепая плоскими стопами, побежал обратно на полог. Когда они лежали, вконец разморенные в предбаннике, на посланных из зубриных шкурах летнего убоя, батюшка вспомнил о прежнем раздоре. «И чё это, Маркел Осипыч, сразу-то не поладили? Жили бы душа в душу, совет да любовь. Молись-ка ты себе двуперстием, а я, как ваши-то единоверцы толкуют, кукишем. А теперь вот кому мне жизни не дает? Стромословцы поганят священное писание. Молодежнику богопротивные книжки читают. А ты, батюшка, погоди, настанет наш черед. Недолго кому не то остается жить». Заговорщически начал было Нифонтов, но в это время на улице послышался скрип шагов. Донесся голос Фатиньи. «Запарились, поди уж совсем. Время-то уже в полночи. Выходи-ка, Маркелушка, и вы, батюшка». Маркел досадно плюнул. Скочивший с лавки Ивантей стал напяливать на голое тело Нифонтова бараний тулуп. Батюшка кряхтя одевался сам. Стояла морозная звездная ночь. В селе не видно было ни одного огонька. Собаки тявкали от холода и жалобно выли на луну.